Именно поэтому, в любом случае, мы рады вас видеть. Я рад, чуть тише дополнил Джон, вызвав у Минбарки очередную улыбку. При подлете к станции будьте осторожнее, мы еще не вычистили пространство от обломков, работаем над этим. Вас поняла, Вавилон 5, мы видим обломки на сканерах, сможем их обойти. Надеюсь, с доками все в порядке, я хотела вернуться на станцию поскорее. Да, посольские посадочные платформы по-прежнему в порядке. Занимайте привычное место, я передам вас диспетчеру, подтвердил Шеридан. Благодарю, в таком случае, если у вас будет время, я хотела бы поговорить по прибытии на станцию. Думаю, я смогу встретить вас на выходе из дока. Мужчина отключился, Аделин облегченно выдохнула. Станция все еще была с ними, хотя ей явно пришлось пережить сражение. Покачав головой, Минбарка поднялась из кресла, поворачиваясь к экипажу. «Я сойду на станцию. Ваша задача – патрулировать пространство вместе с крейсерами». Один из жрецов низко поклонился, принимая приказ, и занял капитанское кресло вместо Делин, а сама посол отправилась в ангар Белой Звезды, хоть станция и могла вместить в себя корабль такого размера. Снаружи Вавилона он будет куда более уместен, особенно в случае прилета новых гостей. Золотой монстр лорда Барала, конечно, способен был отбить желание учинять безобразие у любой из известных ей рас, но вряд ли он будет находиться тут вечно. Гаул давно и прочно закрепил за собой положение скорее стороннего наблюдателя, чем участника событий, хотя его неучастие, она была вынуждена это признать, порой давало куда больше результатов, чем самая активная деятельность всех окружающих. «Лорд Барал, это абсурдно и нерационально даже по вашим меркам». Возмущение в цифровом голосе короны можно было практически черпать ложкой. «Мне казалось, ты прочувствовала всю прелесть того, что я делаю, разве нет?» Отправляю Неке образ довольной улыбки, продолжая делать то, что делал, то есть, пытаться создать энергетический торт. Идея о чаепитии с Лориеном, внезапно посетившая меня совсем недавно, продолжала зудеть в моем сознании, не отпуская. Идти с ответным визитом вежливости в гости к древнему существу с пустыми руками я считал просто невежливым. Да, я понимаю, что некто, нечто, вроде Лориена вполне способен наслаждаться и простой органической пищей, тем более, что он сам создает для себя смертную оболочку при общении с менее развитыми видами, но сама идея создания десерта для существ другой формы жизни, буду откровенен, меня заинтересовала, по-настоящему. Правда, тут был один такой заметный кунштюк, репликаторы могли создать из ничего, по сути из энергии, любое вещество, им было достаточно только знать его структуру, а дальше в дело вступал атомарный принтер телепорта, материализуя нужный объект. Теоретически, ничто не мешало произвести обратный процесс, тем же телепортом разобрать физическое тело, переведя его в энергию, но не завершать процесс, переводя энергию в информацию, а затем наоборот, а так и оставить объект в получившемся состоянии. Вот только, эту энергию можно было применить, как энергию, ее можно было пустить на воссоздание исходного объекта, ее можно было даже пустить на создание совершенного нового объекта, фактически, превратив скамейку в свинью в лучших традициях серии книг про крайне живучего молодого волшебника в очках, но вот оставить энергию энергией, при этом придав ей какую-то форму, позволяющую видеть пресловутый тортик и ощущать тортик. Тот самый момент, когда нечто должно выглядеть, как торт, пахнуть, как торт, быть на вкус, как торт, но быть не тортом, а сгустком чистой энергии. Задача уровня эпик, как по мне, но тем она была интереснее. Одно дело, тонкие издевки над представителями слаборазвитых видов, гордо вскинула нос Нека, и совершенно другое, откровенное надругательство над существующими законами физики. Это, безумие, робко подала голос Юки. Да, это мне говорят те, кто использовал высокотехнологичное устройство для перемещения и перестройки материи с целью создания пирожных из воздуха. Это другое, вы не понимаете. Реакция сестричек вызывала у меня довольную и добродушную улыбку, однако, вопроса с чаепитием у Лориена это не решала. Теоретически, можно было придать энергетическому сгустку форму тортика, удерживая его в стабильном состоянии при помощи специфической конфигурации электромагнитных полей, при помощи инструментов, доступных техномагам, помноженных на знания и ресурсы репликаторов, это было вполне выполнимо, хотя даже в моем представлении эта технологическая химера выглядела совершенно чудовищным извращением. Но как быть с тем, чтобы и на вкус это по-прежнему оставался торт? КХМ. На самом деле, как бы абсурдно ни выглядело со стороны мое занятие, у него все же существовало, пусть и странная, но цель. Обдумывая свое пребывание в этом мире, я пришел к удручающему выводу, что есть области и направления развития, которые мне по-прежнему туго даются, или не даются вовсе, даже несмотря на все возможности репликаторов и ассимилированные технологии местных видов. И визит Лориена только подчеркнул это отставание. Технологическое развитие прекрасно само по себе, а возможности репликаторов открывают невероятно широкие горизонты, но все же, даже все это богатство уступает показанному первым. И я уже молчу про фокусы древних из родной вселенной моего тела. Свободное манипулирование энергией и материей в любых желаемых пределах было вкусным. И, если общаться с самими древними, даже, если я сумею найти координаты того мира, меня пока что не особенно тянет, уж очень они мутные и отбитые на всю голову товарищи, судя по тому, что я помню по сериалу, то вот Лориен был более адекватным. По крайней мере, он действительно пытается разобраться в событиях, а не изображает из себя зажратого боженьку местного пошиба. Да и Фелиниды опять же. Я на полном серьезе начинал подумывать о том, чтобы заселить одну из планет на своей территории этими милыми созданиями, позволив им развиваться самостоятельно, и опыт столь древнего воспитателя будет совершенно не лишним. Даже несмотря на то, насколько плохо он, по сути, справился со своими обязанностями, если посмотреть на варланцев с тенями. Нет, теоретически, где-то там есть еще чудесная раса Кью, но эти утырки. Нет, спасибо. Если я когда-нибудь открою портал в мир Звездного Пути, первым, что я сделаю, будет приказ на открытие портала обратно, в любое место, лишь бы не в галактику, где можно столкнуться с всемогущими дегенератами, страдающими от вселенской скуки. Так что, Лориен, тортик, чаепитие. Да, в ответ от Короны и Юки пришли эмоции неодобрительного качания головой, но в этот раз девушки промолчали, каким бы абсурдом ни выглядело мое занятие, все же, цель у него была вполне практичной. Что же, если с научной частью безделья и развлечений пока что не клеится, а первая попытка соорудить эпическое кондитерское изделие окончилась красочным фейерверком, снесшим небольшой астероид на моей территории, превратив его в облако пыли, то можно пока отложить неподдающийся разгрызанию кусочек и перевести внимание на что-то другое. И те же кошаки вполне подойдут. Все же, каким бы безумным ученым я ни выглядел со стороны, они были полноценными разумными существами, и было бы неплохо как минимум поинтересоваться их мнением насчет собственного будущего. Именно поэтому я связался через сеть репликаторов с Рау, попросив его зайти ко мне, как только будет время. Как я знал, он довольно добросовестно подошел к вопросам охраны посольства Гаулдов и всего посольского сектора станции. В общем, фелиниды были расставлены не только в коридоре, в котором находилась моя каюта, а пара хвостатых постоянно несла караул снаружи двери, демонстративно обводя подозрительных мимо крокодилов внимательными взглядами, но и распределены по всему уровню, изображая из себя золотые статуи, а несколько из них и вовсе патрулировали оставшуюся территорию. Я даже в чем-то предвкушал возможную реакцию того же посла Моллари при встрече с одним из боевых котиков, но пока что центаврианин редко покидал свою каюту, усиленно изображая занятость государственными делами. Судя по не раз замеченному Виру, приносившему своему начальнику различные блюда из ресторанов станции, сопровождающиеся обязательными жидкими закусками, Ланда решил устроить себе небольшой алкогольный отпуск. Ну да, пусть его вызвали. С почтительным поклоном вошел в каюту Рау. Да, киваю. Я хотел бы обсудить с тобой один важный вопрос, касающийся вашего будущего. Вашего, я имею в виду, всей вашей расы. От Фелинида потянуло смесью озадаченности и напряженного ожидания, но он кивнул, подходя ближе. Ты ведь знаешь, что вы созданы искусственно? В форме утверждения спросил я. Мы все знаем, склонил голову Фелинид. Вы не стирали воспоминания о пробуждении, а информации в сети достаточно для опознания оборудования по генному конструированию. И что ты думаешь на этот счет? Вопрос был интересен сам по себе. По сути, хоть они и были созданы мной искусственно, они были настоящими, в смысле, совершенно самодостаточными существами, способными к развитию, размножению и так далее. Никаких проблем Асгардов с генетическим вырождением выращенных клонов, потому что они по сути не были клонами, или чего-то подобного. Более того, чисто теоретически, они были совместимы, допустим, с людьми или минбарцами. С другими видами все обстояло несколько сложнее, все же там имели место быть слишком большие отличия в физиологии и генетическом строении. Это, Филинит задумчиво шевельнул ушами, необычно. У меня была возможность мельком ознакомиться с различной информацией по религиозным верованиям других видов. И, он наклонил голову к плечу, осознание того, что можешь лично поговорить с Создателем, будоражит. Я не бог, качаю головой, и мне бы не хотелось, чтобы меня считали таковым. Мы с Бэрэратьями понимаем это, оскалился Рау, но мыслям и чувствам не прикажешь. Но ведь мы можем считать вас отцом, в каком-то смысле. Думаю, это уместная аналогия, задумчиво огладив бородку пальцами, окидываю собеседника взглядом. Разумеется, если вы не станете афишировать ее среди обитателей станции, не думаю, что они по достоинству оценят такой поворот событий. Конечно, отец, склонил голову Филинит, мы не подведем тебя. Я не сомневаюсь, Энда, слышать такое обращение к себе было все же несколько непривычно. Впрочем, это была не единственная причина и тема для разговора, уши Рау дернулись, а сам он с явно выраженным вниманием посмотрел на меня. Хоть вы и созданы искусственно, вы, как и женская часть вашего вида, являетесь полноценным биологическим видом, хоть и весьма малочисленным в данный момент. Я хотел бы узнать твое мнение, как вы воспримете, если в будущем я подберу для вас всех собственную планету, позволив жить там самостоятельно. Вы оставите нас, в голосе Рау прорезалась смесь испуга и тоски, а сам Филинит непонимающе смотрел на меня, чуть прижав уши к голове. Это был неожиданный поворот разговора, не считая того, что я не закладывал в них отношения к себе, как к родителю, проявленные Рау эмоции точно так же стали для меня сюрпризом. И это требовало некоторого обдумывания, становиться для них божеством или любым другим аналогом высшего существа я не хотел, что, впрочем, никак не могло помешать им в будущем наплевать на мои желания и объявить меня создателем, организовав полноценный культ. Как, впрочем, неуместным было и тянуть их за собой, если, а скорее, когда, я приму решение покинуть этот мир. Эта моральная дилемма требовала решения. Как добросовестный родитель, осторожно начал я не могу просто бросить своих детей на произвол судьбы. И, хотя такая формулировка наших взаимоотношений выглядит для меня странной, я не могу не принимать ваше видение ситуации. Однако, вздыхаю, в постоянном контроле и воспитании есть и свои минусы. Это прекрасно видно на примере этой галактики. Обвожу рукой пространство вокруг себя. Каждый ребенок рано или поздно покидает отчий дом и начинает идти своим собственным путем. В какой-то мере это справедливо и для уровня целой цивилизации, если в ее истории имел место такой воспитатель. Если я вечно буду находиться рядом, даже незримо, направлять и контролировать вас, ничем хорошим это не закончится. В каюте повисла тишина. Раудорн явно задумался, а на кошачьей морде Филинида сменяли друг друга различные выражения. Он явно задумался об озвученной мной проблеме, ранее рассматривая ситуацию с такой точки зрения, хотя в нем все равно боролись две взаимоисключающие мысли: страх остаться без присмотра взрослых и трезвое понимание, что я прав и постоянный надзор ни к чему хорошему привести не может. Рано или поздно, так или иначе, но это произойдет, а значит, доводить до такого исхода просто не стоит. Думаю, я понимаю, что вы имеете в виду, наконец, медленно произнес Филинит. Не уверен, что готов перенять это, но понимаю, да. Я не сомневался в твоем благоразумии, Рау, улыбаюсь. В любом случае, вопрос с собственной планетой, дело не пяти минут. У вас всех и у твоих братьев, и у твоих сестер, будет время обдумать и принять это. К тому же, даже, если я приму решение так поступить, это не будет означать, что я просто исчезну, бросив вас одних, у вас будет все необходимое для самостоятельной жизни и развития. В конце концов, если уж я привнес в галактику разумных прямоходящих котов, галактика должна в полной мере ощутить всю прелесть этого события. Пару секунд Дорн озадаченно моргал, глядя на меня и пытаясь понять через сеть репликаторов, что я имел в виду. А затем его пасть оскалилась в весьма довольной и предвкушающей улыбке, а сам он издал басовитое, хоть и короткое, урчание. Да-да, именно меховая тирания божественных котов и никак иначе. Нужно будет только избавиться от пары энергетических паразитов, впрочем, они и сами вполне справятся с собственным выведением, а мои дети закончат очистку галактики от их особенно отбитых последователей уже самостоятельно. Интерлюдия. «Здравствуйте, Джон», — с улыбкой склонила голову посол Дилин, подходя к ожидавшему ее у выхода из посольского дока мужчине. «Дилин», — с точно такой же улыбкой кивнул ей Джон, предлагая жестом пройтись. «Я видела пространство вокруг станции», — чуть погрустнела Минбарка, медленно двинувшись по коридору. «Это ужасает. Сражаться со своими соотечественниками в ситуации, когда обе стороны искренне считают себя правыми. Могу только представить, как вам тяжело». «Спасибо», — капитан вздохнул. «Это действительно тяжело. Единственное, что хотя бы немного помогает, это осознание того, что, если бы не прилет корабля лорда Баала, жертв с обеих сторон было бы куда больше. Вы многих потеряли?» Осторожно тронула Джона за локоть Дилин. «Меньше, чем могли бы, но куда больше, чем хотелось», — криво усмехнулся мужчина. «Человеческих жертв не так много, хотя каждая из них трагична. К счастью, доктор Франклин почти творит чудеса. Но мы потеряли почти пятую часть истребителей, и, хоть союзники передали нам несколько своих, пригодных к ремонту, серьезной обороны станции не получится. Кстати, о корабле Баала», — невольно вздрогнула Дилин. «Никогда не видела таких огромных судов. Не вы одна. Я до недавнего времени даже не предполагал, что такие корабли не то, что имеет смысл строить, но и вообще возможно. А это ведь линкор, то есть класс кораблей, предназначенный для эскадренного боя с другими кораблями. Страшно представить, с кем должна была воевать империя Гаулдов, чтобы их военная промышленность породила такое». «Да уж», — Минбарка выдохнула. «Я боялась не успеть, Джон. Опасалась, что прилечу сюда, а станция уничтожена или перешла к новому командиру. Я даже не знаю, что было бы страшнее для будущего». «Ну», — хмыкнул Шеридан, — «быть уничтоженным вместе с Вавилоном я бы не хотел». «Я ничего такого не имела в виду», — чуть смутилась Дилин. «Я знаю, не обращайте внимания», — рассмеялся мужчина. «Кстати», — женщина окинула капитана взглядом, — «я обратила внимание, вы без форменного кителя. Необычно видеть вас просто в рубашке. Ах, это...» Шеридан провел ладонью по белой ткани, покачав головой. «Для меня военная форма, знаки различия, много значит. И после всего случившегося, я не могу носить ее, по крайней мере, пока что. Потом, несомненно, что-то придумаю, но сейчас хожу вот так». «Понимаю», — женщина о чем-то серьезно задумалась, просто молча идя рядом с капитаном. «Думаю, мы что-нибудь придумаем с этим. Я помогу разрешить вашу проблему. Это не самое важное», — махнул он рукой. «Могу теперь я спросить?» «Конечно. Я видел корабли, прилетевшие с вами. Я бы не удивился, увидеть я белую звезду, но три крейсера, я даже представить боюсь, чего это могло вам стоить, Дилин». «Это не самый легкий предмет для беседы», — кивнула женщина, вздохнув. «У меня дома тоже не все так хорошо, как мне бы хотелось. Возможно, мои решения и мои поступки еще будут иметь более отдаленные последствия для меня, но не могла же я бросить в беде, как вы говорите», — Дилин с улыбкой протянула Шеридану руку партнера. На лицо капитана выплыла ответная улыбка, и он с некоторой неуверенностью пожал протянутую руку. В голову мужчины закралась шальная мысль поцеловать тонкое запястье женщины, но, пожалуй, именно здесь и сейчас для этого было не самое лучшее место. Тем более, что они уже добрались до посольского сектора, а за раскрывшимися дверями лифта, выпустившего их в коридор, стоял один из кустодиев, массивный, еще более широкоплечий, чем ранее виденные Шериданом фелиниды, тигр. Дилин, увидев инопланетянина, замерла, широко распахнув глаза в удивлении и по-прежнему сжимая пальцами ладонь мужчины. Так бы она и стояла на том же месте, если бы Джон не сделал шаг вперед, осторожно потянув ее за собой, провожаемый, как ему показалось, чуть насмешливым взглядом медово-желтых глаз охранника. «Кто это, Джон?» — наконец, смогла выговорить хоть слово Минбарка, когда они уже почти дошли до нужной каюты. «Это один из тех, кого привез лорд Баал». Шеридан невольно улыбнулся, чувствуя, что женщина продолжает держать его за руку. «Как он сказал, их вид называется фелинидами. Вы должны мне рассказать, пожалуйста», — подняла на него глаза Дилин, — «если у вас есть время». «Думаю, есть», — кивнул мужчина. «Если я понадоблюсь, меня вызовут, а пока Иванова совсем справится и сама». Зябко поведя плечами, посол бросила быстрый взгляд вдоль коридора, туда, где вдалеке стоял тот самый гвардеец, и улыбнулась, касаясь панели открытия двери каюты минбарского представительства. Глава 68. Досуг и важные решения. Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Хороша только полная чушь. С просторов интернета. Интерлюдия. В который раз за последние дни Шеридан ловил себя на мысли, что он устал. Не просто устал, как бывает после долгого трудного дня, насыщенного событиями и переживаниями, а устал как-то вообще. Это состояние не покидало его, и последние события только добавляли вишенку на торт его состояния. Да, конфликт с Землей прошел по несколько более мягкому сценарию, чем он вначале опасался, все благодаря очередному случаю альтруизма лорда Баала, но это не значило, что все прошло совсем уж гладко. Даже за столь скоротечный бой обе стороны конфликта понесли заметные потери, и теперь его долг, как их старшего офицера, отдать последние почести погибшим. А он даже не может банально выспаться, закрывает глаза на несколько часов, проваливаясь в никуда, а просыпается точно таким же усталым, каким был прежде. Джон вздохнул, с силой проведя ладонями по лицу и наливая себе очередную чашку кофе. Он не был уверен, которой по счету она была, как не был уверен и в том, стоит ли ему вообще продолжать пить кофе, которого за эти дни он выпил, кажется, уже слишком много, но так он хотя бы мог сохранять трезвость рассудка и не терять концентрацию. Он бы даже, пожалуй, перешел на медикаментозные стимуляторы, но капитан слишком хорошо знал, насколько это коварная, хотя, глупо отрицать, весьма эффективная, химия. Капитан, в кабинет заглянула Иванова, мы все подготовили, ждем только вас. Женщина выглядела не менее вымотанной. Экипажу тоже не помешает отдых и эмоциональная разгрузка. Осталось только, чтобы им дали на этот самый отдых хотя бы немного времени. Кивнув командиру, мужчина поднялся, с некоторой неуверенностью покосившись на переброшенный через спинку кресла парадный китель. Нет, его личные моральные проблемы, его личное моральное дело, а на церемонии он должен быть капитаном, со всеми соответствующими званию атрибутами. Его экипаж должен видеть своего капитана. Накинув китель на плечи, Джон принялся тщательно застегивать его, приводя свой внешний вид в соответствие с уставом. «Идем, Иванова», наконец убедившись, что выглядит не настолько плохо, насколько он себя чувствует, Шеридан жестом предложил женщине идти вперед, направляясь на одну из обзорных палуб станции. На месте его уже ждал экипаж, выжившие пилоты, участвовавшие в сражении, старшие офицеры Черчилля, некоторые из персонала рубки, сейчас не занятые своими непосредственными обязанностями, и, конечно же, Гарибальди и Франклин, тоже принимавшие участие в происходивших событиях. Он долго раздумывал, стоит ли пригласить сюда еще и Баала, ведь именно появление его корабля фактически спасло их всех, но, стоило ему только поймать взгляд инопланетянина в коридоре и сделать шаг навстречу, как тот просто молча покачал головой, а в голове Джона самом собой всплыло понимание, как будет поступить правильно. Впрочем, лорда Баала вместе с одной из ушастых помощниц, он увидел на соседней обзорной палубе, когда проходил мимо, хоть и не присутствуя лично, Гаул все же пришел, порвав с землей, после недолгого молчания, Джон, вышедший вперед и повернувшийся к присутствующим, начал свое выступление, подбирая правильные слова, мы вступили на нелегкий путь. Никто из нас не может предсказать, куда он нас приведет. Но я верю, что наш выбор верен, а наше дело – правое. Во имя него пали наши товарищи, они пожертвовали жизнями, чтобы мы могли продолжить начатое. Мы собрались сегодня, чтобы почтить их память и их имена, под негромкую команду кругом. Капитан со старшими офицерами развернулся на 180 градусов, четко, по уставному, и выпрямился, глядя в обзорное окно. Буквально через несколько секунд в поле зрения присутствующих начали появляться серебристые прямоугольные контейнеры, выплывающие из одного из грузовых шлюзов станции. Один, второй, третий. Гробы с телами погибших в бою. Похороны в космосе – не столь простая вещь, как многим может казаться, но и в этом деле люди нашли лазейку, воспользовавшись старой морской традицией, позволявшей хоронить погибших в открытом море, когда не было возможности сделать это по всем правилам на суше, на родине. Вот и теперь, помещенные в специальные металлические гробы, помеченные всеми положенными символами и пометками, украшенные гербом земного содружества и военно-космического флота Земли, отдавшие свои жизни члены экипажа направлялись в свой последний путь, к звезде этой системы. В В последний путь своих товарищей провожало звено истребителей, выстроившихся почетным ордером и летевших с той же скоростью. Стоило только первой из похоронных капсул показаться, Иванова, как заместитель капитана, на чью долю и выпала эта обязанность, принялась размеренно называть фамилии. Гамильтон, Родригес, Спиннелли, Сьюзан перечисляла фамилию за фамилией, и с каждой из произнесенных Шеридан становился все мрачнее. Да, разумеется, он был в курсе понесенных потерь. Доктор Франклин, стоявший сейчас по правую руку от него, первым делом передал ему соответствующий список, дополненный через пару часов еще несколькими именами, теми, кто не выкарабкался. Да, можно было считать, что отделались они малой кровью, всего 12 трупов, когда их вполне могло быть в разы больше, решись корабли Кларка проигнорировать появление воли императора Баала и продолжить атаку станции. Но от этого Джону было ничуть не легче. «Со звезд мы пришли», — негромко произнес капитан, когда Иванова замолчала, «и на звезды вернемся. Отныне и до скончания времен предаем мы тела усопших бездне космоса». На обзорной палубе воцарилась тишина, все присутствующие провожали покидающие станцию тела взглядом, каждый думая о своем. Шеридан просто стоял в прежней позе, бездумно глядя перед собой, на звезды, почти скрывшиеся из вида гробы и истребители. Церемония была, в общем-то, окончена. Он сказал и сделал все, что мог и должен был сделать для своих людей, но на душе капитана все еще царила какая-то серая хмарь, словно мало ему было зловещих предзнаменований минбарцев и варландцев, вываленных на него Деленскошем, обернувшихся на деле угрозой галактической войны с превосходящим противником, в которой он не был уверен, что они смогут победить, как бы ни старались. Теперь еще и противостояние с Землей, грозящее вылиться в гражданскую войну, если дела в колониях будут и дальше развиваться так же. Шеридан невольно перевел взгляд на золотую громадину корабля Баала, которую можно было увидеть, казалось, из любого конца этой системы. Кажется, посол Гаулдов приглашал его на чай, быть может, полчаса-час за незамысловатой беседой будут не лишними. Капитан повернулась к все так же задумчиво стоявшему Джону Сьюзан. Все уже разошлись. Что? Джон удивленно моргнул, оборачиваясь и замечая, что в зале и в самом деле, кроме него и Ивановой, не было больше никого. Сколько же он так простоял, глядя на звезды? «Кажется, вам стоит взять отгул на пару дней», — понимающе покачала головой женщина. «Возможно, вы правы, командир», — хмыкнул мужчина. «В таком случае, оставляю командование на вас. Если не случится ничего катастрофического, меня нет». «Есть, капитан», — кивнула Иванова. «Если на станцию не прилетит флот инопланетных чудовищ-людоедов, я вас не потревожу». «Ну тебя, Иванова». Махнув рукой, Шеридан бросил последний взгляд на золотой корабль на фоне звездного неба и кусочка планеты под станцией и неспешно направился на выход с обзорной палубы. Во-первых, ему стоит снять с себя буквально жгущий кожу даже через рубашку китель, а то и вовсе переодеться в гражданское. А во-вторых, если у посла Гаулдов будет свободное время, Джон не тянул его за язык с приглашением на чашку чая и беседу. Похороны погибших во время столкновения с кораблями, подчиняющимися президенту Кларку, прошли так, как и должны происходить такие мероприятия. Мне в чем-то было даже немного жаль капитана Шеридана, на его лице даже безо всякой телепатии можно было совершенно ясно прочитать, какой именно букет эмоций он испытывает на этот счет. Мужик видел, что его дом катится по наклонной, видел, что стоящий во главе государства человек совершенно явственно занят чем угодно, но только не благом земного содружества, и, по большому счету, ничего не мог с этим поделать. Да, он скорее всего предполагал, если уж не мог быть уверен на все 100%, что корни проблем дома растут из того же места, что и эти самые проблемы у всей прочей галактики, то есть с замечательной планеты под названием Захадум, но это знание не делало его жизнь легче. Вот и выглядел сегодня Шеридан, увиденный мной в коридоре, как несвежий зомби, которого нерадивый некромант поднял из могилы, но забыл сказать тому, что он теперь почти живой. КХМ. Нет, все, конечно, было не настолько плохо, но состояние крайней затраханности жизнью в глазах капитана читалось легко. В любом случае, у него есть все шансы на небольшую передышку, пока я не отгоню волю императора обратно на свою территорию. Вряд ли к станции вообще сунется кто бы то ни было с агрессивными намерениями, а присутствие на Вавилоне 5 фелинидов будет успешно остужать любые горячие головы местечкового розлива. Нет, разумеется, какие-то эксцессы будут происходить, особенно в тех секторах станции, в которых исторически обретается не самая социально положительная публика, но Рау и его подчиненные были мной заинструктированы в полный рост не доводить до кровопролития и по возможности обходиться более мирными способами решения конфликтов. Ну, сломанные руки и выбитые зубы не в счет, равно, как и мистер Гарибальди был предупрежден, что некоторые из кошаков будут разгуливать по станции, помогая его людям и нарным добровольцам Гекара присматривать за порядком. Кстати, к слову о Рау и прочих фелинидах, идея о выделении им собственного мира для последующего заселения в качестве полноценного разумного вида продолжала упорно держаться на поверхности моего сознания. Я даже подобрал вполне комфортную звездную систему среди множества исследованных моими разведчиками во время картографирования галактики и поисков источников нейтрония. Это была в некоторой степени копия Солнечной системы, имевшая в качестве звезды такой же желтый карлик, каким было Солнце, и россыпь планет различного калибра. В качестве различий можно было упомянуть меньшее их количество, 7 против 9, и всего две планеты земной группы, представляющие собой два небесных тела сравнимого с Землей размера и расположенные на пригодных для жизни орбитах. В наличии был и свой собственный газовый гигант, в отличие от Юпитера, обладавший целыми двумя пылевыми кольцами, располагавшимися под углом друг от друга. Ну и, разумеется, пояс астероидов также имелся в наличии. Обобщая, система могла послужить достаточно комфортной и практичной стартовой точкой для нового вида, находясь на достаточном удалении от территорий других обнаруженных мной видов, в свою очередь обладая запасом полезных ископаемых и пространством для экспансии. Когда придет время, именно туда можно будет отправить фелинидов. Останется только сообразить корабль-ковчег и продумать начальный набор ресурсов и технологий. Это может показаться нечестным по отношению к другим обитателям галактики, но оставлять своих детей с голым задом посреди огромной галактики я не собирался. Даже, если из нее уйдет две основные проблемы в лице варланцев и теней. Сигнал от входной двери вызвал невольную улыбку на моем лице. Капитан Шеридан решил воспользоваться моим щедрым приглашением и поспособствовать уменьшению запасов чая на станции еще больше, чем это делают короны с Юки, которые как раз сейчас осаждали свое любимое кафе в парковой зоне станции КХМ-Да. Капитан Шеридан, открывая дверь, выхожу навстречу гостю, окидывая мужчину взглядом, прошу вас проходите. Прошу прощения за неожиданный визит, лорд Баал, помялся на пороге офицер. Пустое. Капитан, жестом приглашаю его садиться в одно из кресел у чайного столика. Я сам предлагал вам приходить в любое время. И, как я и предлагал, не желаете ли выпить чашечку чая? Или, быть может, чего-то покрепче? Судя по тому, что вы не в форменной одежде, сейчас вы не на дежурстве. Капитан Вавилона 5 всегда на дежурстве. С тяжким вздохом Джон устало опустился в кресло, демонстрируя мне коммуникатор на руке, с которым он расставался только на время сна. Но, пожалуй, сегодня я соглашусь на оба ваших предложения. К черту все. Тяжелый день, качаю головой, неспешно проходя к кухонному уголку каюты. Понимаю. В таком случае, могу порекомендовать вам немного вашего, земного, виски. А я пока заварю зеленый чай. Виски. Удивленно посмотрел на меня Шеридан. Не знал, что вы разбираетесь в алкогольных напитках Земли. Насколько это возможно на Вавилоне 5? Пожимаю плечами, с улыбкой вынимая из бара бутылку весьма дорогого напитка, каюсь, без всякого стеснения изъятую у одного из контрабандистов, чью заначку я как-то нашел на станции, прогуливаясь возле грузовых ярусов КХМ, где достать качественный, настоящий алкоголь, та еще задачка. Это, вчитавшись в этикетку, Шеридан завис, это был один из элитных сортов, сейчас продававшихся на Земле за чудовищные деньги. Хорошо, если получится найти такую бутылку 1000 за 25 кредитов, по крайней мере, когда я проверял информацию в сети, одна такая была выставлена на продажу коллекционерам. И, похоже, несмотря на общепринятый обет трезвости офицеров космофлота Земли, капитан прекрасно понимал, сколько это добро должно стоить. По крайней мере, догадывался. Лорд Баал, я не могу. Это же, не переживайте, капитан, с улыбкой откупориваю бутылку, наливая немного янтарного напитка в стакан и протягивая его мужчине, в бытности послом Межгалактической Империи есть свои бонусы. И, хоть для меня самого ваш алкоголь является просто источником новых вкусовых переживаний, доступные мне средства вполне позволяют проводить эксперименты. К тому же, пожимаю плечами, вам это сейчас не помешает. После недолгого раздумья, Джон все же берет стакан, устало принюхиваясь к напитку. Да, кажется, у капитана все совсем хорошо. Залпом опрокинув в себя виски, Шеридан откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза, губы офицера дрогнули, намечая легкую улыбку. Спасибо, лорд Баал. Кажется, это было как раз то, что мне нужно. Всегда пожалуйста, капитан. Если нужно, не стесняйтесь налить себе еще. Нет. Шеридан открыл глаза, с сомнением посмотрев на бутылку, и покачал головой. Пожалуй, я не буду злоупотреблять. Лорд Баал, я должен еще раз вас поблагодарить. Без вашего корабля и вашей гвардии, он вздохнул, я не хочу даже представлять, как могла повернуться битва. Как я уже говорил, киваю, аккуратными движениями расставляя на небольшом подносе чайный сервиз. Это не стоило мне ровным счетом никаких усилий, лишь грамотное и своевременное использование доступных ресурсов. К тому же, буду с вами откровенным, поднимаю на ставшего серьезным капитана свой взгляд, смена руководства Вавилона 5, вполне вероятная в случае победы людей президента Кларка, не отвечает интересам империи Гаулдов в моем лице, скажем так. Не могли бы вы пояснить? После недолгого молчания спросил Шеридан. Легко, капитан, пройдя к столику, опускаюсь во второе кресло, принявшись расставлять посуду. Полагаю, вы в курсе, что я имел возможность пообщаться с его предшественником, президентом Сантьяго, во время визита последнего на Вавилон 5. Да, я бегло ознакомился с протоколами официальных встреч, оставленными мне командором Синклером перед его переводом, кивнул мужчина, все еще находясь в некотором недоумении. В ходе беседы президент Сантьяго высказал весьма разумную и заслуживающую всяческого одобрения мысль о необходимости налаживания добрососедских отношений между представителями разных цивилизаций, ради чего, среди прочего, он и прилетал на Вавилон 5. И это выглядело весьма многообещающе с моей точки зрения. Опуская детали, повожу пальцами в воздухе. Поступки его преемника совершенно очевидным образом говорят об обратных намерениях. Скажу вам больше, если текущий политический курс вашего государства продолжит развиваться в том же направлении, станция рискует полностью утратить свое первоначальное назначение, а значит, достаточно сказать, что я получил из метрополии весьма четкое указание, как действовать в случае признания местных культур бесперспективными с точки зрения взаимодействия с империей Гаулдов. Вы, на лице капитана явственно дернулась нижняя века, похоже, мой собеседник сделал какие-то свои выводы из услышанного и теперь чувствовал себя крайне неуютно, любопытно. Нет, разумеется, мою фразу вполне можно было воспринять, как готовность открытой конфронтации с неразумными папуасами, что не раз было продемонстрировано в истории Земли, взять хотя бы тех же индейцев и испанских конкистадоров. Но мне казалось, до сих пор я не давал поводов подозревать себя в таком подходе к решению проблем. Кажется, день у капитана был несколько более утомительным, чем выглядело на первый взгляд. Капитан, укоризненно качаю головой, улыбаясь и наливая гостю чай, судя по выражению вашего лица, вы явно успели вообразить какую-нибудь чудовищную глупость из тех, в которые входят флоты вторжения, массовый геноцид и прочие замечательные вещи. Кхе. Джон принял переданную ему чашку и с некоторой долей вины пожал плечами. «Прошу прощения, мы же не варвары, капитан. Все куда проще и прозаичнее, в случае исчерпания интереса со стороны империи Гаулдов в ваш адрес и признания галактики бесперспективной, меня просто отзовут на родину. Кажется, в ваших глазах варвары как раз мы», — невесело ухмыльнулся мужчина, прикладываясь к чашке. «Не все так плохо, как вам кажется. К тому же, у всех бывают тяжелые дни, и многие увиденные мной цивилизации выглядят, с улыбкой салютую Шеридану собственной чашкой чая, не безнадежными». «Приятно слышать», — ответно улыбнулся Джон, «хотя порой я начинаю думать, что эту галактику спасет только тотальное уничтожение. К слову, лорд Баал, полагаю, далеко не мне одному патологически любопытно, кто такие фелиниды. Чудесные существа, но почему они столь похожи на наших земных кошек? Ну, если бы кошки вдруг решили ходить на задних лапах». Занятный факт, широко улыбаюсь, огладив пальцами бородку. Полагаю, это одна из необъяснимых загадок Вселенной, почему в совершенно различных ее уголках вдруг возникают столь похожие формы жизни. Я могу ошибаться, но, насколько я помню историю империи, фелинидов обнаружили около 500 лет назад, если пользоваться привычной вам терминологией, назад. Это была уже достаточно развитая цивилизация, успешно освоившая все пространство собственной системы и даже начавшая осторожную экспансию. Разумные прямоходящие коты, Felini sapiens, если пользоваться вашей классификацией. Удивительно, но это был один из редких видов, сумевших победить внутренние распри до выхода в космос, развожу руками. Полное единство в государстве, религии и социуме. Как итог, они с радостью приняли предложение войти в состав империи, как только оно последовало. После ваших слов я начинаю чувствовать себя, как представителя человечества, почти ущербным, покачал головой Шеридан, улыбкой показывая, что шутит. А что вы хотели, капитан? Отвечаю с точно такой же широкой улыбкой, разводя руками. Кошки, почти совершенные существа. Спросите любого из гвардейцев, они вам подтвердят. Шеридан только снова покачал головой, но по лицу капитана было заметно, что того начало потихоньку отпускать. Добрая доза виски, хороший чай и незамысловатая беседа с ответами на интересующие вопросы творят чудеса. Возможно, изначально он хотел задать какие-то другие вопросы, но сейчас просто наслаждался неспешной беседой, утоляя собственное любопытство. Интерлюдия. На лице Ланда Моллари застыло весьма необычное для него выражение, странное сочетание мрачной решимости, затаенного торжества и тоски. На протяжении долгого времени после провалившейся попытки лорда Рифы атаковать Нарн при помощи оружия массового поражения, чуть не обернувшейся чудовищной катастрофой, посол Центавра пытался понять, как же он умудрился провалиться в столь глубокую яму, в которую его занес его гнев, а главное, как ему из этой ямы выбраться. Он прокручивал все события с самой первой встречи с мистером Мардином, приставшим к нему в столь тщательно подобранный момент, до событий последних дней. Ландов вчитывался в новости из дома, в такие же сводки с Нарна, добытые ценой огромных усилий и расходов, следил за событиями в галактике и только сейчас начинал понимать, насколько все становится серьезно. Да, в их противостоянии с Нарном царило затишье, лорд Рифа, придя в себя после провала, явно готовил очередной гениальный план. Мистер Мордин, которого Ланда уже пару недель не видел на Вавилоне даже мельком, явно обхаживал своего нового лучшего друга, а сами Нарны просто затаились. Энда, если бы все проблемы ограничивались только Нарнами. Пока он читал сводки, полученные по собственным каналам, у него начинало складываться впечатление, что император и все министры просто потеряли рассудок. Повсюду вокруг территории Республики Центавра разгорались конфликты, где-то мелкие и незначительные, а где-то уже более весомые, грозящие втянуть в себя не только непосредственных участников, но и просто случайных соседей. До ушей и глаз Ланда доходили тревожные слухи, что, так или иначе, но воевать готовится вся Лига Неприсоединившихся Миров, и готовятся они воевать с ними, с Центавром, и это при всем внешнем благополучии, царящем на станции. Моллари был готов заложить весь свой бар, что за происходящим чувствовалась рука его покровителей, все отношения с которыми он разорвал не так давно. Какой же он был слепец. А теперь Рифа и Картажья наступают на те же самые грабли, рискуя ввергнуть всю республику в пучину хаоса. Нет, он должен это предотвратить. Ну хотя бы попытаться. Ланда. В каюту вошел Вир, окинувший начальника обеспокоенным взглядом. Что тебе, Вир? Вы просили сообщить, когда прибудет лорд Рифа, его корабль выйдет из гиперпространства через полчаса. Учитывая обломки вокруг станции, которые задержат процесс посадки, думаю, на Вавилоне 5 он будет минут через 40. Наконец-то, проворчал Моллари. Спасибо, Вир. Как только Рифа будет на станции, встреть его и проводи сюда. Конечно, атташе кивнул. Но, по правде говоря, я не понимаю, чего вы хотите добиться этой встречей. Спасение нашего народа, Вир, от взгляда, каким его наградил посол, кот-то невольно вздрогнул. Если еще не слишком поздно, я сделаю, Ланда, приведу его. Центаврянин с поклоном вышел из каюты, отправляясь в доки, а Ланда вздохнул, только бы не было слишком поздно. Сделав над собой усилие, центаврянин поднялся с дивана, пройдя в спальню, пока гость не прибыл, у него было немного времени, чтобы подготовиться. Руки Моллари действовали сами, уверенными движениями открывая один из ящиков прикроватной тумбы и нашаривая тщательно скрытую кнопку, открывающую потайное отделение. Вытянув на свет небольшой пузырек с бесцветной жидкостью, Ланда покатал его между пальцами. Он сделает то, что нужно. Нахмурившись, Моллари прислушался к звукам, доносящимся из коридора, убеждаясь, что никто не станет неожиданным гостем его каюты, а затем направился к бару. Лорд Рифа любил вино, а у него как раз была бутылка нужного сорта в запасах. Жаль будет потратить напиток впустую, но чего только не сделаешь ради великой цели, правда, Моллари. Как и предполагал Вир, корабль лорда Рифа прибыл на станцию через 42 минуты. Ланда успел не только подготовиться к встрече, сервировав небольшой стол с закусками и напитками, но и немного поскучать, по третьему разу пробежав глазами последние полученные от осведомителей отчет с Центаури Прайм, освежая в памяти некоторые мелкие детали. Вошел в каюту Рифа, как и всегда, без приглашения и считая себя в полном праве. Была бы такая возможность, Ланда уверен, он бы и дверь распахнул резко, порывисто, как выразился как-то Гарибальди, с ноги. Вот только двери на станции открывались вбок и делали это весьма тихо. Лорд Рифа. С добродушной улыбкой посол отложил в сторону документы, которые читал, и поднялся на ноги. «Как прошел ваш полет? Он должен был утомить вас?» «Да», — кивнул центаврянин, чуть прищурившись. «Сейчас добираться с центавра сюда уже не столь комфортно и приятно, как раньше. Я сглажу ваше недовольство. У меня как раз осталась бутылочка вашего любимого вина». Моллари принес сервированный закусками поднос, поставив его на столик у дивана. «Вы всегда умели находить подход к собеседнику», — Рифа хмыкнул, опускаясь на предложенное хозяином каюты место. «Но скажите, с чего вы вообще вызвали меня сюда? Могли и сами прилететь домой, на Центаури Прайм. Я частенько бывал дома в последнее время», — махнул рукой Ланда. «Полезно и вам растрястись немного. К тому же, так я мог упустить из виду важные события, происходящее здесь, на Вавилоне 5. К слову о важных событиях, с улыбкой Моллари протянул гостю один из бокалов, наполненный рубиновым напитком, сам взяв второй, я ознакомился со сводками с фронтов. Заметьте, именно во множественном числе, скептически посмотрел на Рифу посол. Мы воюем со всеми сразу, на лице лорда Рифа, за мимикой которого Моллари следил особенно внимательно, проступила досада, а сам центаврянин даже дернул щекой, машинально отпивая вино из бокала. Было очевидно, что вопрос посла, хоть и был вполне ожидаем, не особенно радовал сановника, особенно в свете того, что на него нужно было отвечать, причем, желательно так, чтобы спрашивающий остался доволен. Несмотря на все преференции, которыми обладал род Рифа, у рода Моллари было еще достаточно власти и влияния, чтобы обеспечить крайне неприятные события в политической жизни собеседника. Не все столь безрадостно, как вы озвучили, Моллари, наконец протянул Рифа. Рассматривайте происходящее, как инвестиции в будущее Республики Центавр. Они принесут нам как пространство для жизни, так и влияние на галактической арене. Только идиот будет сражаться на два фронта, теперь пришла очередь Ланда дернуть щекой, но только коронованный дегенерат будет сражаться на 12 одновременно. Рифа, вы не понимаете, что император Картажья загоняет нас в глубокую яму такими решениями. Яму, из которой будет очень трудно выбраться в случае неблагоприятного исхода событий. Мы справимся. Наши возможности больше, чем вы думаете. Теперь центаврянин почти расслабился, похоже, придя к каким-то своим выводам. О, полагаю, вы говорите о союзе с нашим общим знакомым, мистером Мардином. Да, не понимаю, что вы имеете в виду, Моллари. Да ладно вам, Рифа. Хотите выглядеть глупо, ваше право, поморщился Ланда, не скрывая своего отношения к услышанному, но не пытайтесь сделать дураком меня. У меня не только отличная память, но и качественные камеры для ведения деловых встреч. Посол демонстративно положил на столик небольшой голографический проектор, после короткого нажатия на кнопку, на котором над столешницей появилась фигура Мардина, вещавшего о новых договоренностях с Рифой, раз уж сам Моллари решил выйти из игры. Посол Центавра давно имел полезную привычку записывать все важные беседы. До сих пор эта привычка никогда его не подводила. Ну, если не вспоминать о крайне неловком моменте с техномагом. КХМ, ладно, вы меня раскрыли. Развел руками Рифа, делая еще один глоток. И, меня беспокоит мистер Мордин и его наниматели. И мне совершенно непонятно, откуда в вас, лорд Рифа, взялась такая наивность на этот счет? Мало вам было политических последствий после неудавшейся атаки на Нарн, теперь вы хотите того же самого со стороны всей лиги? И ладно бы только это, Моллари махнул рукой, откидываясь на спинку дивана, но в следующую же секунду подаваясь вперед, ближе к гостю, и понижая голос. Рифа, я чувствую, Те, кто за ним стоят, преследуют совсем не наши интересы. И я больше чем уверен, если что-то пойдет не так, все, кто доверится им, провалится в черную дыру первыми. Не знаю, откуда вы взяли эту ерунду, Моллари, хмыкнул Центаврианин, но этого никогда не случится. Вы просто не представляете, насколько они сильны. Ао, нет, совсем наоборот. Я прекрасно представляю Рифа. Именно поэтому меня и беспокоит эта агрессия против всех вокруг. Разве вы не понимаете, что мы просто распыляем силы и окажемся совершенно беззащитными перед нападением? Мы партнеры, Ланда. С чего им нападать на Центавр? Они этого не сделают. Разумеется, не сделают. Моллари тяжко вздохнул, покачав головой, словно окончательно разочаровавшись в ходе беседы. Потому что вы этого не допустите. Вы прервете все отношения с мистером Мардином. Что? Рассмеялся Рифа. Ланда, вы в своем уме. Если вы по собственной воле отказались от величайшей власти, это не значит, что все вокруг такие же дураки. Они мой ключ к трону, Моллари. Так с чего же мне портить собственное будущее? Ну, раз уж вы спросили, оскалился посол, проследив взглядом, как Рифа залпом допил свое вино, чтобы смочить горло после столь экспрессивной речи, то вы сделаете это потому, что я вас об этом попросил, Рифа скептически хмыкнул, и потому что патриотизм должен быть важнее личных амбиций. Теперь Центаврианин явно чуть не засмеялся в лицо собеседнику, удержавшись только в последний момент, и потому, невинно пожал плечами Моллари, что вы только что выпили яд, лорд Рифа. Че что, кха, выпучил глаза побледневший сановник, да-да. Чудесный яд, лорд Рифа, интересный, изобретательный, его создатель, просто душка. Представляете, он состоит из двух частей, Ланда демонстративно поднял свои ладони на манер весов. Каждая из них, совершенно безвредна, так, простая бесцветная жидкость без вкуса и запаха. Первая попадает в ваш организм, разносится с кровью по органам и внедряется в стенки кишечник. Годами может не происходить ничего, Рифа, вы даже ни сварения из-за этого не получите, уверяю вас. Но стоит только в организм попасть второй части, посол покачал головой. Празднование их встречи вы почувствуете по всей сердечно-сосудистой системе. Думаю, мне не нужно пояснять, к чему это приведет. Моллари, выдавил из себя Рифа. Да-да, Рифа, меня зовут Ланда Моллари. Как вы уже поняли, в вашем вине был первый компонент этого чудесного дуэта. Ланда с довольным видом отпил из своего бокала. Зачем вы это сделали? Чтобы вы были сговорчивее, Рифа. И потом, на лицо посла выплыла кровожадная улыбка. Рано или поздно вы бы сделали то же самое, разве нет? Я просто опередил вас в восстановлении этого славного древнего обычая нашего народа. Вы же знаете, что я по своей натуре консерватор. Что я должен сделать? Вы убедили дурака на троне развязать кучу новых войн, не закончив первый. Так разубедите его. Укрепите оборону Центавра и прекратите заигрывать с мистером Мардином. Резко рубанул рукой по воздуху Ланда. Порвите все взаимоотношения с ним и его нанимателями. Если же благоразумие откажет вам, посол пожал плечами, мой человек в вашем окружении скормит вам вторую половину яда. Когда-нибудь, как-нибудь, внезапно. Ваше здоровье, лорд Рифа. Широко улыбаясь, Моллари отсалютовал бокалом, залпом допивая вино. На лицо его собеседника было приятно смотреть, бледный, с выступившими каплями пота. Совершенно ничего общего с тем самоуверенным и гордым центаврианином, каким он был пару минут назад, только войдя в каюту. Раздраженным движением поставив бокал на столик, чуть не разбив его, Рифа поднялся на ноги и быстрым шагом покинул каюту, оставляя Моллари одного. Ланда осторожно заглянул в каюту Вир. «Вы уверены, что это стоило сделать? Лорду Рифа благоволит император. Если...» «Никаких если, Вир», — покачал головой Моллари. «Есть вещи, которые должны быть сделаны вне зависимости от своей цены. И это одна из таких. Я слишком долго позволял себе быть слепым глупцом. Больше не могу. В таком случае, я приготовлю ваш любимый десерт». С улыбкой проводив демонстративно вздохнувшего Вира взглядом, Моллари плеснул себе еще вина в бокал. Одну проблему он хотя бы начал решать, но надеяться, что этого будет достаточно, нельзя. Для исправления некоторых ошибок необходимо очень постараться. И это одна из таких. Вир, окликнул он помощника, как закончишь с десертом, направь запрос на две встречи для меня. Конечно, Ланда. Кому? Гекару, мрачно произнес посол, поднимая взгляд на атташе, и лорду Баалу. Уходил от меня Шеридан вполне довольным жизнью. Ну, насколько можно быть довольным жизнью, когда вокруг происходит такой бардак. Но капитану, определенно, было куда лучше, по крайней мере, как он сам сказал, теперь он собирался завалиться в кровать и проспать столько, сколько получится, пока его не разбудит кто-то из подчиненных. Быть психоаналитиком было странным чувством, скажу я вам, особенно с учетом того, что параллельно расслабленному чаепитию я все еще пытался надругаться над законами физики и подготовить презент для Лориена на случай новой личной встречи. Да, именно тортик, энергетический. По сети репликаторов я чувствовал неодобрение, пришедшее от короны, но вслух девушка это не комментировала, поэтому я продолжал свои эксперименты, и они начали приносить совершенно неожиданные плоды, несмотря на то, что привычная и классическая техника и наука, доступная репликаторам, не давали нужного ответа, неопробованным был еще один путь. Техномагия теней, доставшаяся мне по наследству от Элрика, с которым я имел столь живописную беседу за, вот совпадение, чашечкой чая в этой самой каюте. Еще только начав разбираться с этой технологией, я понял, что по своей сути она представляет собой некое подобие программирования реальности, когда вживленный тенями модуль рассчитывал простые и совершенно научные действия, которые требовались для получения нужного техномагу эффекта здесь и сейчас, а потом реализовывал их. Можно было отвесить себе фигуральный подзатыльник, но, полагаю, как только мои выводы появились в сети репликаторов, с этим отлично справилась и короны, даром что сделав это молча, внеся структуру модуля в схемы платформ репликаторов, чтобы было, я просто успокоился, ведь в текущих условиях способность метнуть огненный шар, сделать красочную иллюзию или сотворить органическую материю из неорганической была просто фокусом. Но ведь сама суть этой технологии была как раз в другом. Это был та самая легендарная эвристическая машина, внутри которой неонка, как известно. Поэтому, проигнорировав очередной образ эмоцию, схожий с прикладыванием ладони к лицу и пришедший на этот раз уже одновременно от короны и Юки, я загрузил модуль техномагии задачей создания объекта, который выглядит как тортик, пахнет как тортик, имеет вкус тортика, но при этом состоит из чистой энергии. Получил ответ. Перед моим внутренним взором развернулась сложная ажурная конструкция, напоминающая спутанную шерстяную пряжу, каждая нить которой состоит из множества мелких и разнообразных символов, принадлежащих всем известным репликаторам языкам сразу. И вместе с картинкой пришел звук, невероятная какофония звуков, выстраивающаяся в одно длинное и непроизносимое обычным живым существом слово. Интересно, на первый взгляд это выглядело полнейшим бредом, но, если смотреть на конструкцию с точки зрения техномага, внутри содержался сложный набор из многочисленных манипуляций с базовыми физическими явлениями, результатом выполнения которых должен был стать требуемый мне результат – энергетический тортик. При том, что репликаторы, хоть и могли проанализировать каждое действие в отдельности, выдавали полный абсурд, если пытались просчитать результат, основываясь на собственной базе данных. Как это, черт побери, работает? Лорд Баал, с сомнением передала по сети короны, я настойчиво не рекомендую воплощать данную структуру в реальность. В данной схеме присутствует 4 узла, которые, в случае некорректной реализации, могут привести к планетарной катастрофе. И меня пугает, что я только что это сказала. Тебя смущают возможные последствия или сам факт того, что длинное, зубодробительно невыговариваемое слово должно сотворить из ничего невозможный с точки зрения науки объект? Да. Здравствуйте, посол Кош, позовите, пожалуйста, к телефону короны, не удержался я, буквально всем телом почувствовав, что девушка чуть ли не буквально зависла от такого диалога. Хотя, в чем-то Нека была права, предлагаемые техномагии воздействия в самом деле выходили далеко за пределы безопасных. Не по своей силе, нет, но по своей сути. Насчет планетарной катастрофы короны, конечно, перегибала палку, но проводить натурные испытания в основном лабораторном комплексе или даже в той же планетарной системе я, пожалуй, не рискну. Следуя череде команд, с моей планеты поднялся небольшой модуль, собранный из репликаторов и несущий в себе все необходимые элементы для техномагического воздействия. Только выйдя на орбиту, корабль ускорился, уходя в гиперпространственный переход, и вышел на расстоянии 3 парсеков, в практически пустой и мертвой системе с коричневым карликом на месте звезды, насчитывающий ровно одну планету в своей семье. Испытательный модуль замедлился, опускаясь на голую каменистую поверхность планетоида, трансформируясь в закрытую область пространства с размещенными по всей площади периметра датчиками, призванными отследить весь процесс техномаги, насколько это было возможно для репликаторов. «Что же, поехали!» Для заклинания техномагов не было особенной разницы, произносится конструкция в звуковом диапазоне или же просто излучается в пространство набором информационных импульсов. Поэтому, сфокусировав передающую антенну на возвышенность в центре лабораторного бокса, я отдал команду на воспроизведение предложенной структуры. Посреди выделенной области вспыхнула миниатюрная искра энергии. Глава 69. Квантовая кулинария. Учеными доказано, что щелчок предохранителя заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу практически на 100%. Меняет взгляды человека на жизнь. С просторов интернета я испытывал довольно странное и противоречивое чувство, разглядывая предмет, размещенный в центре испытательной камеры, расположенной на отдаленном планетоиде пустой и мертвой звездной системы. Ну, насколько можно было назвать предметом переливающееся нечто, в точности повторяющее облик классического трехъярусного торта с глазурью, шоколадом и прочими кондитерскими украшательствами и не имеющее внутри себя ни атома привычной материи. Буквально, когда вспыхнувшая искра снизила интенсивность свечения, вопреки всяческой логике нарастив при этом энергетическую насыщенность, на постаменте начало концентрироваться своеобразное искрящееся облако энергии, отказывающееся развеиваться в пространстве, чего требовали банальный закон сохранения энергии и здравый смысл. Наоборот, плотность структуры только увеличивалась, пока, наконец, с очередной вспышкой все не встало на свои места, сформировав тот самый тортик. Убедившись, что процесс закончился, ничего неожиданного не произошло и структура не собирается исчезать, оказавшись наведенной галлюцинацией, я запустил полный цикл сканирования всеми доступными репликатором способами. Итак, что я могу сказать? Во-первых, энергетический тортик существует. Во-вторых, он не имеет внутри себя никакой физической основы. По крайней мере, телепортационный луч Асгардов, уже прочно застолбивший за собой отличный способ структурного анализа объектов, просто отказался работать, сообщая о невозможности определить физический объект для сканирования и переноса в указанной области. В-третьих, торт не имел массы, причем абсолютно, датчики репликаторов, весьма чувствительные, попрошу заметить, не фиксировали никаких гравитационных эффектов, отстраиваясь от гравитации тел в этой звездной системе, разумеется. В смысле, при такой энергетической плотности и сложности итоговой структуры, там должны содержаться электроны, протоны, да хотя бы даже кварки, как носители зарядов того или иного вида, имеющие вполне определяемую массу, но энергия была, а массы и, похоже, частиц вообще не было. Наблюдавшая за процессом вместе со мной корона прислала одну единственную эмоцию, описываемую примитивным смайликом АО, и замолчала, никак не прореагировав на уточняющий вопрос, что она думает о происходящем. И только прежнее течение фоновых процессов в сети с ее стороны говорило о том, что девушка все еще существует, просто уйдя в себя на какое-то время.